Глава 26. Ночная прогулка. На следующий день мне наконец-то назначили приемную комиссию. Пройдет она на следующей неделе. Видимо, это серьезное собеседование, раз позвонивший секретарь рекомендовал хорошо подготовиться и вспомнить все свои навыки и теоретическую базу. Я, конечно, уточнил, какие предметы в приоритете. Секретарь ответил, что весь школьный курс, а также знания по выбранному магическому направлению. По-моему, последнее очень странное требование, учитывая, что простолюдину-телепату неоткуда взять знания своего магического ремесла. Для того Академия вообще-то и создана. Но жизнь вообще несправедливая штука, а упасть в глазах комиссии не хочется. Вдруг отличившимся полагаются какие-нибудь плюшки? Более авторитетный и талантливый куратор, например. Пришлось ускоренно взяться за штудирование фолиантов Митовичей. Все же вовремя под мою руку попался Костя Митович. У меня есть не так много литературы по телепатии, и в основном вся она поверхностная. Ну, не считая энциклопедии Горнарудовой по демонологиям, но это совсем уж специфические знания. Понятно, что Митовичи тоже не доверили мне свои секретные техники, но углубленного материала хватает. Даже есть несколько дипломных работ и диссертаций профессоров из графского рода. В общем, неделя незаметно пролетает за учебой. Каждый день сижу до позднего вечера, отчего мои невесты немного заскучали. На обеде Светка даже недоумевает, зачем мне вообще эта теория, ведь я и так сильнее многих дипломированных телепатов, например, того же Георга Мозговика, моего первого учителя по астралу. Допустим, и сильнее, не спорю. Но многие решения, которые я нашел, не вписываются в позиционную систему, принятую у телепатов царства. Ничего не поняла. Фыркает блондинка и бросает взгляды на других девушек, задумавшихся над моими словами. И думаю, не только я одна. Даня, ты, похоже, так заучился, что уже разучился разговаривать по-человечески. Ну вот тебе грубый пример. Спокойно отвечаю. У обычных людей принята десятичная система исчисления, в компьютерах же используется двоичная, то есть в машинах все программы написаны с помощью только двух символов — ноля и единицы. То же самое и в моем случае. Я словно не знал, что есть другие символы, кроме нуля и единицы, а потому по наитию создавал свою систему телепатии на основе ограниченной информации. Мои решения довольно удачные, но это другая система позиционирования. «Ну и что в этом плохого?» — продолжает недоумевать Светка. «Ничего плохого в этом нет», — вставляет лакомка. «Просто наш Мелинда хочет получить новые знания, чтобы иметь возможность выбирать из двух плоскостей самые эффективные решения». «Верно», — киваю я. «К тому же моя двоичная система ограничена моими разработками, а общепринятая десятичная содержит множество теорий, гипотез, до которых мне еще только предстоит дойти». «Быстрее плыть по течению реки, а не прорубать канал». «Как же у вас, телепатов, все заумно?» — вздыхает Соколова, закатив глаза. «То ли у нас, боевых магов, проще некуда. Швыряешь фаербол во врага, да и все». «Угу», — рассказывает она мне сказки. «Просто швыряешь. Оплетение фаербола. А наполнение узлов энергии. Если бы в моей голове не сидели боевые маги, я, может быть, и поверил. Хотя нет, не поверил бы». Но я ничего не говорю. Все уже сказал. Лучше уделю внимание этой наваристой ухе. С хлебушком самое то. А талантливую повариху нашли мои помощницы. Повезло так повезло. Вон на запах уже Шархан приперся, бесшумно ступая мягкими подушечками, словно на охоту. «Ты преувеличиваешь, Свет». Тем временем справедливо замечает Камила. «Мы тоже учим техники и воспроизводим плетение, просто все у нас проще, чем у телепатов, и нет такого горизонта выбора и возможностей». «Ну, многие техники я уже наизусть знаю», — пожимает плечами блондинка. «Даже не замечаю, как воспроизвожу их плетение». Еще немного поболтав, девушки принимаются за еду. «Уха того стоит». Заинтригованный взгляд Шархана я специально не замечаю. «Как поедим, сердобольная Лена позаботится о тигре». Никто обделенным не останется. После обеда я уезжаю на Лубянку. Сегодня Гепара с самого утра отправилась туда. Теперь мутантка будет лишь посещать телепатов охранки раз в неделю, а жить у меня. Так мы договорились с Владиславом Владимировичем. Ну а сегодня мне нужно предоставить доклад о моих мерах, чтобы могли гепаре выздороветь». «Чертог Фауста!» — приподнимает брови Владислав, когда я рассказываю подробности. «Дай угадаю. Тебе помогла Горнарудова?» «Верно. Я и не собирался скрывать это. Все же охранка наверняка уже знает о благоволении баронессы ко мне. Жанна Валерьевна очень сильно помогла мне информацией. К тому же она настойчиво зовет меня к себе в ученики». «Ну и что ты ответил?» Прищуривает глаза Красный Влад. «Пока я отклонял ее предложение по причине моего удаленного местоположения. Мне было неудобно жить в Тагиле. Но когда баронесса перебралась в Москву, она повторно предложила. Однозначного ответа я еще не давал, потому что хотел узнать ваше мнение». «Ну, если согласишься, в казематы мы тебя не отправим», — усмехается Красный Влад. «Все зависит от того, что последует вслед за этим. Обычное обучение у Жанны может даже пойти тебе на пользу. Но она ведь коварная женщина с вольнодумными идеями. Должно быть, ты видел, каковы отношения между баронессой и бароном». Помедлив, я киваю. «До встречи со своей суженой Павел Тимофеевич был совсем другим человеком. Уверенным, властным и обладающим непоколебимым духом. Жанна — опытный манипулятор. Она вышла из бедной дворянской семьи, но это не помешало ей подмять весь дом Горнарудовых под себя и стать его фактическим главой, даже на время своей временной смерти. В общем, обучение у баронессы несет для тебя огромные риски. Правильно понимаю, что вы предоставляете мне право решать самому? Осторожно уточняю». В ответ Владислав коротко смеется. «Данила, ты же не крепостной, а дворянин, тем более скоро получишь титул». С непривычным добродушием сообщает. «У тебя всегда было это право. Своей свободой ты вправе обращаться как тебе угодно». Уезжая из Лубянки, я раздумываю над услышанным. Вообще, после выходки Жанны у меня, конечно, и близко нет намерения идти к ней в ученики. Сейчас я лишь прозондировал почву насчет баронессы. После ее выходки на балу я беспокоюсь о том, что она действительно задумала в отношении меня и как далеко готова зайти. Судя по характеристике Владислава, Жанна та еще паучиха. Впрочем, это для меня не новость, а лишь подтверждение. По возвращении застаю дома лишь лакомку. Остальные девушки уехали гулять в центр. Альва же осталась доделать очередное зелье в лаборатории. Но, как выясняется, ей не хватало одного ингредиента. «Дурацкий цветок папоротника!» — бурчит Альва, усевшись на диван и погладив разлегшегося рядом Шархана. «И почему здесь он не растет? Это какой-то ужас, а не другой мир». «Дурацкий!» — соглашается тигр мелодичным голосом блондинки. «Вот именно!» — кивает блондинка. «Сударыня, как вы смотрите на то, чтобы прогуляться со мной в поместье Филиновых?» «Предлагаю с улыбкой». «О, свидание!» — сразу улыбается Альва. «Да еще наедине!» «Конечно, я согласна». Я хмыкаю. Как легко ее развести, оказывается. Но первым делом подготовка. Астральные карманы безопасны только для носителей крови Филиновых. Поэтому надо укрепить ментальные щиты спутницы, ну и наладить пси-канал через помолвочное кольцо. Можно и напрямую, но с артефактом проще. Готово. Теперь я смогу нивелировать воздействие астрала на лакомку. До усадьбы добираемся на небольшом джипике. Напоминает козлик, только еще меньше и двухместный. По этой же причине не беру с собой водителя, да и ехать тут минуту. «Значит, это твои родовые земли, Мелинда?» Улыбается лакомка, когда мы добираемся до заросшего берега пруда. Кругом обрушившиеся беседки, сваленные скамейки и местами иссушенные деревья с кустами. В водоеме качаются, словно шторы, огромные водоросли. Мы выходим из машины и двигаемся по разбитой тропинке в сторону главного дома, скрытого за полосой леса. «Ну, все же не мои», — возражаю. «Пускай царь одобрил мне допуск к усадьбе, в мою собственность ее не передал. Я здесь гость, пускай единственный, кто может сюда заходить». «Мелинда, впереди кто-то есть». Лакомка замечает движение в зарослях. «Я хмурюсь». Дикие звери давно приучились обходить усадьбу стороной. На выживших в периметре деревьях даже птицы не поют. А если какая-то белка забредет сюда, то сможет выбраться только чудом. Стоит попасть в зону одного из многочисленных карманов, и назад дороги уже не будет. Самое странное же, Я не чувствую впереди никого живого. Энергии тоже не ощущаю. Но ветви точно заметно дрожали, и вовсе не от ветра. Сейчас штиль. Активирую поглотилку. Бросаю лакомки по ментальной связи, и браслет на ее запястье вспыхивает зеленым светом. Я первым двигаюсь к кустам. Пробираюсь к садовым деревьям и застываю, оглядываясь. В ту же секунду сверху кто-то с жутким каменным скрипом прыгает на меня. Но мои рефлексы уже ускорены. Дар физика активирован на максимум, и резким прыжком в бок я избегаю атаки. Мощный грохот за спиной сообщает о том, что еще чуть-чуть, и меня бы раздавило в лепешку. «Мелинда!» — вскрикивает лакомка, вскинув руку. Зеленый жгут поглотилки оплетает каменную тварь с крыльями, но бессильно соскальзывает. Я мгновенно сканирую эту горгулью. Ого! Неживая статуя! Причем энергоисточник есть, но он запрятан глубоко в камне, и поглотилка не способна добраться до него. Да что там? Даже мне нужно вглядываться, чтобы углядеть связки маны. «Отойди!» — бросаю лакомки. Может, Альва бы и справилась с этой непонятной тварью, но для этого ей бы пришлось превращаться в Арабиса. Но повсюду на территории усадьбы разбросаны камеры охранки, а Владиславу Владимировичу точно не нужно знать наш секрет. Альва относится с пониманием. Легконогая девушка отбегает подальше, горгулья сразу разворачивается на ее движение. Я же усиливаю мускулы рук и, воспользовавшись замешкой врага, резко прыгаю на него сзади. Статуя выглядит как демоническое существо с вытянутой мордой. Разъявленная клыкастая пасть неподвижна. Просовываю руки над сходящимися крыльями и захватываю голову существа в изгиб локтя. Тварь, заскрипев, пытается скинуть меня. Я же, не обращая внимания, сламываю булыжник с плеч и отпрыгиваю в сторону. Безголовое каменное тело тут же грохается оземь. Основная часть источника находилась в голове, так что подход к горгулье я выбрал верный. «Ты в порядке?» «Подхожу к лакомке». «Да, Мелинда». Альва задумчиво смотрит на ощеренную голову в моих руках. «Это искусственное существо очень необычное. При его создании использована магическая артефакторика». «Согласен. Я прислушиваюсь к звукам леса. Подозрительный шум не заставляет себя долго ждать. Тяжелые шаги, скрип камня. Уходим. Этот истукан здесь не один, а сражаться с кучей каменных болванов я сейчас не хочу». Альва кивает, и мы спешно отступаем к козлику. Садимся. Быстро завожу двигатель, и машинка, подпрыгнув на месте, лихо скачет прочь. Голову горгульи тоже захватили, еще раз полюбоваться на ее каналы. Дома я велю подготовить гвардейцам глушилки связи. Если в усадьбе притаился выводок горгулей, то мне понадобится сила легиона, чтобы вычистить гнездо каменных летунов. Но для этого надо обезопасить себя от подглядывания со стороны охранки. Конечно, потом у Владислава могут появиться вопросы, но отбрехаться всяко легче. Еще решаю взять с собой во второй заход змейку. Считаю, отличный выбор. Уж кому-кому, а горгоне точно не страшны каменные гиганты. Я показываю ей на примере головы горгульи, куда нужно бить медными когтями, чтобы порвать основную энергетическую артерию. Змейка пробует, когти глубоко вонзаются в камень, во все стороны бегут трещины, и канал гаснет. Жалко трофеи, но да ладно, сегодня еще раз добудем. «Фака, убить!» Довольно улыбается горгона, видимо, ощутив, как энергия покинула каменную голову. Аномальные звери очень восприимчивы к импульсам маны. «Это не живое существо, поясняю. Но можешь считать, что ты его убила». Затем приехавший студень показывает мне небольшой ящик с кучей кнопок. «Шеф, вот эта комбинация глушит мобильную связь и радиосигналы в радиусе до километра, в зависимости от препятствий на местности. Проводит гвардеец инструктаж. А вот это производит резкие звуковые вбросы в окружающие приемники, если вам что-то нужно передать, например». «Есть приемник для кассеты. Можно включать записанные сообщения». «О, то есть можно как-то подшутить над охранкой?» Усмехаясь в предвкушении. «Над охранкой лучше не шутить, шеф». Хмурится студень. «Конечно. Кстати, у меня для тебя задание. Продолжаю улыбиться. Достанешь для меня определенную запись?» Сообщаю ему, что нужно. Гвардеец краснеет до ушей, как институтка, качает головой и уходит искать требуемое. Вскоре с гуляний приезжают девушки. Заинтересовавшись причиной приезда студня, они начинают тормошить меня. Приходится рассказать, в чем дело. «О, каменные истуканы!» Сразу загорается Светка. «Тогда мы пойдем с тобой». «Мы ведь все еще русичи, Даня», — поддерживает блондинку Камила. «Боевой доброотряд». «А еще мы давно не сражались», — покраснев, подтверждает Лена. Обычно она не подыгрывает этим двум пигалицам, но, видимо, тоже сильно соскучилась по норам. Так и навыки пропадут. Я задумываюсь. Астральные карманы меня подпитывают, так что, в принципе, смогу удерживать защиту группы из 4 бойцов от тех же карманов. Но все равно надо построжиться для порядка. «Во-первых, вы юные русичи», — замечаю. «И сейчас, барышни, вы в учебном отпуске. А потому, вместо того, чтобы лезть в пекло, вам следует готовиться к поступлению. Но один раз, так и быть, можете сходить на боевую прогулку в качестве исключения. У вас 15 минут на сборы. Собираемся на парковке». Мигом девушек сдувает прочь, а я иду переодеваться в экипировку. Все же очень интересно, что охраняют горгульи. Ведь не просто так истуканы находятся в том заросшем парке. Каменных тварей для чего-то там поставили. Может, чтобы сторожить тайник? Если так, сегодня мой род станет еще богаче. «Федот, я знаю, что ты разговаривал с Хареновым», замечает граф Юлий Стешков за ужином со своим другом-боярином Федотом Березовым. «У меня тоже была с ним беседа». Закусив корнишонами стопку наливки, Березов откидывается на спинку стула и довольно рыгает. «Была и была. Постой, ты уж про этого бастарда, что ли?» Прежде чем ответить, Стешков по привычке водит по сторонам масляным взглядом. Уютный ресторанный зал, интерьер в стиле старорусского терема, бревенчатые стены, стол, уставленный наваристой картошечкой в масле и жареной сомятиной на отдельном блюде. «Верно. По сути, щенок может предъявить права на отнятое у Филиновых добро. И самое противное, он уже дворянин. Надо было раньше его удавить. Но еще не поздно», — замечает Бирюзов, закинув в рот картошку и машинально жуя. «Главное — найти повод. Найдешь же, Юль? У тебя это лучше получается. А я помогу щенка угробить». «Помогать тут нечего, но поучаствовать поучаствуешь», — кивает Стешков. «А повод мой младший устроит, тут без проблем. Дальше отправим общий штурмовой отряд, и дело с концом». «Вздрогнули?» — обновляет стопки Бирюзов. «За сохранность нажитого». «И за казнь щенка». Граф и бояре напрокидывают стопки. В сторону корнишонов в этот раз оба даже не смотрят. Ибо тост слишком важный, чтобы закусывать. Конец 8 книги. Читал Петроник.